силу, вдохновение, радость нам находи. Все довери ему послушно, не смущаясь, жди. Он наполнит миром душу, зной прольет дожди. Будь в молитве непрестанно, к вечному стремись, день погожий, туманный за Христа держись.